Эта Екатерина Алексеевна была та самая бедная мариенбургская пленница Марта Скавронская, которую взял Шереметьев вместе с пастором Глюком. Бывшая возлюбленная Петра Анна Монс, для которой он заключил свою жену Евдокию, изменила ему. Еще в 1702 году при взятии Шлиссельбурга нечаянно утонул провожавший Петра в походе саксонский посланник Кенигсек. Из кармана утопленника вынуты были любовные письма к нему царской возлюбленной. Анна за это содержалась в заключении 3 года. Потом, уже выпущенная на свободу, сошлась с прусским посланником Кайзерлингом. Петр жил со Скавронской, и она время от времени все более и более овладевала его чувством. Путь Петра лежал через Польшу, куда, к неудовольствию многих поляков, стянулось русское войско. В Ярославле, Галицком, Петр свиделся с Августом. Они, 30 мая, заключили новый договор на таком условии. Петр будет воевать с турками, Август – с польскими войсками и вспомогательным отрядом русских от 8 до 10 тысяч в Померании со шведами. Поляки, соображая, что русский царь теперь в них нуждается, домогались отдачи им Ливонии, право заселять Украину, правого берега Днепра, оставшуюся в пусте. Домогались свободы католического вероисповедания в России, требовали вывода русских войск из Польши и вознаграждения за взятые насильно контрибуции. Петр на все давал двусмысленные обещания, отлагая их исполнение до окончания войны. Тут явились у Петра еще союзники. Христиане, находившиеся в порабощении турок. Еще до разрыва с Турцией единоверные и единоплеменные России сербы присылали к царю предлагать свои услуги в случае войны с басурманом. И это, без сомнения, в числе других причин, побуждало Петра не бояться раздражить турок угрозами и вызвать их на объявление войны. Зимой серб, полковник Милорадович, начал от царского имени возбуждать к восстанию черногорцев. По приезде царя в Польшу заявили к нему свое расположение и готовность помогать в борьбе с турками господари Валахский и Молдавский. Во время бегства Карла XII в турецкие владения молдавским господарем был Михаил Раковица, расположенный к России и обещавший Петру свое содействие. Но прежде чем он мог показать на деле свое расположение к России, Турция свергла его с господарства, назначив вместо него Мавракардата. А потом, по настоянию крымского хана, лишила господарства и Мавракардата, назначив на место его Дмитрия Кантемира. Ему покровительствовал крымский хан. А Турция, оказывая Кантемиру доверие, обещала ему еще и Валахское господарство, если он поймает и доставит в турецкие руки бывшего тогда господарем Валахии Бранкована, своего давнего врага. Бранкован первый обратился к Петру через своего посланника Давыда и обещал русскому войску свое содействие, когда оно вступит в турецкие владения. Вслед за тем обратился к Петру и новопоступивший на молдавское господарство Кантемир недовольный турецкими поборами и вымогательствами. Надеясь на силу России и желая доставить своему роду наследственную власть, он через грека Поликолу заключил с царем 13 апреля 1711 года в Луцке договор отдать Молдавию России с тем, что он и его потомки будут там вассальными владетелями. Затем, если предприятие не удастся, он выговаривал себе два дома в Москве и поместье в России. Государь, узнавший, что между Кантемиром и Баранкованом существует вражда и соперничество, старался помирить их. По настоянию Петра и тот, и другой обослались между собою посольствами, но искренности между ними не было. И тот, и другой имели в виду свои частные выгоды. Кантемир, входя в союз с русским царем, в то же время притворялся пред турецким правительством и уверял, что сносится дружелюбно с неприятелем с целью удобнее выведать об его намерениях и силах. Царь прежде всего выслал с половиной войска Шереметьева, приказывая ему идти за Дунай, а сам следовал за ним к Днепру. Петр воображал, что как только русское войско явится в турецких пределах, все христиане, и валахи, и сербы, и болгары поднимутся против мусульман. Но Шереметьев, перешедший Днепр, нашел, что идти прямо на Дунай опасно. У него недоставало провианта, а путь до Дуная требовал многих дней, и страна была опустошена. Он соображал, что если он и пройдет до Дуная, то союзника русских Кантемира может подвергнуть опасности. Турки тем временем ударят на Молдавию. Сверх того, он рассчитывал, что в Молдавии войско не будет нуждаться в пропитании. Шереметьев направился в Молдавию и прибыл в Яссы. За ним следовал Петр по тем же соображениям о средствах содержания войска. Кантемир до сих пор вел сношения с Россией тайно от совета своих бояр. Но тогда, когда Шереметьев с русским войском вступил в Молдавию, надобно было открыть тайну. Кантемир созвал всех бояр и объявил, что пристает к Петру. Некоторые с радостью объявили, что разделяют его чувствования. Но не все так показали себя, потому что не все надеялись на успех. 5 июня Кантемир сам прибыл к Шереметьеву в обоз его. После того прибыл к своему войску Петр и 24 июня посетил Яссы вместе с Екатериной. На другой день русскому государю Кантемир устроил в своем дворце торжественный обед с приличную попойкою, а жена Кантемира особо угощала Екатерину. Царь несколько дней осматривал Яссы и 27 числа праздновал день Полтавской битвы. Молдавский народ с любопытством бегал за ним и радовался, увидев первый раз в стенах своей столицы сильного государя православной веры. Петр поражал всех своей простотою и подвижностью. Он оказывал Кантемиру публично знаки любви, обнимал и целовал его. Кантемир воспользовался этим, чтобы очернить перед государем своего давнего соперника Баранкована. К нему в этом присоединился двоюродный брат Баранкована Кантакузин, замышлявший свергнуть своего господаря, чтобы самому сесть на его место. От этого случилось следующее. Баранкован присылал предложение примириться с Турцией. Сам султан, узнавший о вступлении русских сил, поручил ему сношение с Петром. Но Петр, настроенный против Бранкована, отверг предложение. Тогда валахский господарь рассчитал, что на русскую помощь надежды мало. Враги успеют вооружить против него Петра. Гораздо безопаснее оставаться на турецкой стороне. Русским пока мало было пользы от вступления в Молдавию. Кантемир издал манифест о вооружении молдавского народа, и народ, по религиозному побуждению, откликался сочувственно на такое воззвание. Но ни воинственные и плохо вооруженные поселяне, ни великие силы могли внести в общее дело. Русское войско в Молдавии не нашло обильного продовольствия, какое думало было там найти, потому что край был опустошен саранчою, и царь послал отряд под начальством Ренне к Браилову добывать сложенные там, как ему доносили, турецкие запасы. В это время вдруг пришло неожиданное известие, что сильное турецкое войско идет на русских, а с ним и хан Крымский со своей ордою. У русских было всего 38 276 человек, а у визиря 119 665, а у хана до 70 тысяч. Силы чересчур неравны. Петр поспешно двинулся назад, но неприятели догнали русских и осадили. Петр помышлял уйти из стана вместе с Екатериной и пробраться в отечество через Венгрию. Предложено было предводителю молдавского войска Никульче взять на себя обязанности проводника царских особ. Никульче не взялся за это, находя невозможным избегнуть турецких сил, окруживших стан. Турки сделали нападение. Русские отразили его. Но это не могло подавать больших надежд Петру. У него не было провианта. Турки могли переморить русских осадой. В таком отчаянном положении министры Петра увидали единственное средство попытаться склонить визиря к миру подарками, так как турки были на них чрезвычайно падки. Шереметьев написал визирю письмо и предлагал устроить взаимными силами примирение между воюющими государствами – Россией и Турцией. Визирь несколько времени не отвечал. Он видел слишком много надежд на выигрыш. И другие турецкие военачальники разделяли его взгляды. Но когда визирь двинул свои силы в бой, янычары заволновались. «У нас, — кричали они, — и так перебито много товарищей, и многие из оставшихся в живых покрыты ранами. Султан хочет мира, а визирь против его воли шлет нас на убой». Такой ропот подчиненных сделал визиря уступчивее. Он отправил в русский стан с ответом Шереметьеву «Черкес Мехмед Пашу». Визирь писал, что он не прочь от мира, честного и выгодного для Турции. Когда после получения такого ответа Петр собрал на совет приближенных, Екатерина оказала тогда небесполезное участие. Об этом свидетельствовал сам Петр. Когда короновавший ее императрицей спустя уже 12 лет вспоминал о важных услугах, оказанных ею при Пруте. Иностранные историки объясняли эти услуги, говоря, что Екатерина предложила отдать визирю все свои вещи и деньги. Как бы то ни было, послан был к визирю подканцлер Шафиров с обещаниями визирю 150 тысяч рублей, а другим турецким чинам обещаны меньшие суммы. Шафирову дано было полномочие заключить условия мира. Визирь и турецкие чиновники сообразили, что хотя бы они могли уничтожить русское войско, но все-таки не иначе, как с большой потерей собственных воинов. Мир постановлен был при Пруте на таких условиях. Петр уступал Азов со всем побережьем, обязываясь срыть основанные там русские городки, и обещал не мешаться в польские дела. А шведскому королю предоставлял свободный проход в его отечество. Карлу XII не по сердцу был этот мир, и он, оставаясь в турецких владениях, успел вооружить султана против визиря. Последнего отрешили и сослали. А потом, как говорят, удавили. В пользу шведского короля действовал при Цареградском дворе французский посол. Послы английские и голландские стояли тогда за Россию, потому что их государства находились сами в ожесточенной войне с Францией. В конце 1712 года, главным образом по наущению Карла XII, султан потребовал от России, чтобы ему была уступлена вся казацкая Украина. И так как, очевидно, такое требование не могло быть удовлетворено, то русских уполномоченных Шафирова, Толстого и Шереметьева, сына, заключили в Семибашенный замок и вновь объявили войну России. Но при турецком дворе все делалось интригами и подкупами. У султана был в большом приближении любимец Али Кумурджи, настраивавший его в пользу мира с Россией против шведского короля. По наущению этого любимца, скоро султан освободил русских послов и опять дозволил вступить с ними в переговоры. Шафиров подкупил великого муфтия, чтобы в качестве верховного толкователя Корана он признал в султанском диване войну с Россией незаконным делом. Не менее важно было то, что русские послы расположили в свою пользу мать султана богатыми подарками, превосходившими те, какие обещал ей Карл XII. Сверх того, Карл XII своим высокомерным поведением раздражил султана. Когда уже при дворе турецкого императора склонялось в пользу возобновления мира с Россией, султан отправил крымского хана к шведскому королю уговаривать его ехать под прикрытием хана в отечество через Польшу. Карл воспротивился и даже обнажил шпагу против приехавшего к нему султанского конюшева. Услыхавший об этом, султан дал приказание взять шведского короля силою и привести в Адрианополь, где сам находился в то время. Карл не привык кому бы то ни было повиноваться. Приказание султана раздражило его. Карл велел сделать около своего двора в окрестностях Бендер окопы и решился защищаться против турок и татар, хотя бы их пришло несколько тысяч. У него самого был тогда небольшой отряд и всего две пушки. Карл защищался так упорно, что турки принуждены были привести несколько пушек из Бендер, разметали сделанные королем окопы, положили в битве многих защищавших короля шведов и поляков. И, наконец, его самого вместе с неразлучным с ним киевским воеводой Потоцким взяли в плен. После этого события султан велел приехать к себе в Адрианополь русскому посольству. Послы обещались именем царя, что в Польше уже не будет русских войск, но ни за что не соглашались дать обещание платить крымскому хану постоянную дань, как настаивал было султан. Подкупленный Шафировым муфтий стал толковать в султанском диване, что по Корану грешно будет теперь начинать войну, и таким образом в июне 1713 года заключен был окончательно мир на 25 лет. Граница между Турцией и Россией проведена была промеж рек Самары и Орели. Карл XII обязан был немедленно удалиться из турецких владений. Однако он пробыл в Турции после того еще с год, напрасно стараясь поправить потерянное дело и снова произвести разрыв Турции с Россией. Не ранее, как летом 1714 года, потерявший уже всякую надежду, он уехал из Турции через Трансильванию. Не в сопровождении хана, как предполагалось прежде, а переодетый в виде частного путешественника. И 22 сентября прибыл в свой город Штральзунд, находившийся в Померании.